плакал на ее груди и шептал: «Я сам бы умер, если б вы умерли». Видно, мать почувствовала, что ее слишком волнует свидание с нами, потому что вдруг и торопливо сказала: «Подите к братцу, его скоро будут крестить». Мы прямо пошли к братцу. Его только что вымыли, одели в новую распашонку, завернули в новую простынку и в розовое атласное одеяльце. Он, разумеется, плакал. Мне стало жалко, но у груди кормилицы он сейчас успокоился. Видя приготовление к крестинам и слыша, что говорят о них, я попросил объяснения этому неслыханному и невиданному мною делу. Мне объяснили, и я захотел непременно быть крестным отцом моего братца. Мне говорили, что этого нельзя, что я маленький, что у меня нет кумы. Но последнее препятствие я сейчас преодолел, сказав, что кумой будет моя сестрица. Видя мое упорство и не желая довести меня до слез, меня обманули, как я после узнал, то есть поставили вместе с сестрицей рядом с настоящим кумом и кумою. Крещение, символических таинств которого я не понимал, возбудило во мне сильное внимание, изумление и даже страх. Я боялся, что священник порежет ножницами братцыну головку. А погружение младенца в воду заставило меня вскрикнуть от испуга. Но я неотступными просьбами выпросил позволение подержать на своих руках моего крестного сына. Разумеется, его придерживала бабушка-повитушка. И я долго оставался в приятном заблуждении, что братец мой крестный сын. И даже прощаясь, всегда его крестил. Через несколько дней нас перевели из столовой в прежнюю детскую комнату. Мать поправлялась медленно, домашними делами почти не занималась, никого, кроме доктора Чичаговых и Чепруновой, не принимала. Я был с нею безотлучно. Я читал матери вслух разные книги для ее развлечения, а иногда для ее усыпления, потому что она как-то мало спала по ночам. Книги для развлечения получала она из библиотеки Анечкова. Для усыпления же употреблялись мои детские книжки, а также Хирасков и Сумароков. В числе первых особенно памятна мне «Жизнь английского философа Клевеланда», кажется, в 15 томах, которую я читал с большим удовольствием. Кроме чтения, я очень скоро привык ухаживать за больною матерью и в известные часы подавать ей лекарства, не пропуская ни одной минуты. В горничной своей она не имела уже частой надобности. Я призывал ее тогда, когда было нужно. Мать была очень этим довольна, потому что не любила присутствие и сообщество слуг и служанок. Мысль, что я полезен матери, была мне очень приятна. Я даже гордился тем. Часто и подолгу, разговаривая со мною наедине, она, кажется, увидела, что я могу понимать ее более, чем она предполагала. Она стала говорить со мною о том, о чем прежде не говаривала. Я это заметил потому, что иногда предмет разговора превышал мой возраст и мои понятия. Нередко детские мои вопросы изобличали мое непонимание, и мать вдруг переменяла разговор, сказав: «Об этом мы поговорим после». Мне особенно было неприятно, когда мать, рассуждая со мной как с большим, вдруг переменяла склад своей речи и начинала говорить, применяясь к моему детскому возрасту. Самолюбие мое всегда оскорблялось такой внезапной переменой, а главное — мыслью матери, что меня так легко обмануть. Впоследствии я стал хитрить, притворяясь, что все понимаю хорошо, и не предлагая вопросов. Между прочим, мать рассказывала мне, как ей не хочется уезжать на житье в деревню. У нее было множество причин. Главные состояли в том, что Багрова сыра и вредно ее здоровью, что она в нем будет непременно хворать, а помощи получить неоткуда, потому что лекарей близко нет, что все соседи и родные ей не нравятся, что все это люди грубые и необразованные, с которыми ни о чем ни слова сказать нельзя, что жизнь в деревенской глуши без общества умных людей ужасна, что мы сами там поглупеем.